بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عما بعد. Следующий вопрос, касающийся покаяния. Есть ли такие грехи, в которых нельзя покаяться? Иначе говоря, такие грехи, покаяние в которых не принимается Аллахом Субхану ва Тааля. Большинство ученых говорят, что есть покаяние в любом грехе. Любой грех, в нем можно покаяться. И оно принимается покаяние. Группа сказала, другая ученых, что нет покаяния в грехе убийства. То есть убийца, для него нет покаяния. Это мазхаб ибн Аббаса. Известно от него, что это передано, такое мнение. Это один из риваятов от имама Ахмада. И ученики ибн Аббаса, радиаллаху тааля анхума, они обсуждали этот вопрос с ибн Аббасом. И они сказали, разве Аллах субхану тааля не сказал в суре Аль-Фуркан, «Вала яктулуна нафса, лати харрам Аллаху илля бильхак», и не убивают душу, которую запретил Аллах, иначе как по праву. «Илля ман таба ва амана ва амиля амалян салиха», кроме тех, которые покаялись, уверовали, совершали благие дела, «фауляйка юбадиллаху сайятим хасанат», у этих Аллах заменит их дурные деяния хорошими, «ва кана Аллаху гафура рахима», и Аллах прощающий, милостивый. Разве не сказал так Аллах, сказали ему ученики Ибн Аббаса в этой дискуссии с Ибн Аббасом. Он сказал, этот аят касается джахилии. Люди из числа мушриков убивали, совершали прелюбодеяния, пришли к пророку, алейхиссалату вассалям, и сказали ему, то, к чему ты призываешь, это прекрасно. Если бы ты нам сообщил, что то, что мы делали раньше, что для этого есть искупление, что от этого можно очиститься, и тогда был ниспослан вот этот аят, «Валлядина ля адрунам Аллах иля анахара», те, которые не вызывают наряду с Аллахом к иным богам, и до конца этого аята сура Фуркан. Ибн Аббас говорит, этот аят касается таких людей. Что же касается аята сура Ниса, то это слова Аллаха Субхану ва Тааля, «Ума яктуль му'мина мутааммидан фаджазауху джаханнам». А тот, кто убьет верующего умышленно, воздаяние тому ад. Халидан фиха, в котором он пребудет вечно, вагадиб Аллаху алейхи, разгневался на него Аллах, валяна и проклял его, ваадда лаху азабан азима, и приготовил для него великое мучение. Если человек узнал ислам и узнал установление ислама, а потом убил, то воздаяние ему ад. Это слова ибн Аббаса, ради Аллаху тааля анхума. Изай ибн Сабит сказал, когда был ниспослан аят суры Фуркан, «Валлядина ля ядрунам Аллах иля ахара», те, которые не вызывают наряду с Аллахом к иным богам, мы удивились мягкости этого установления. Потом прошло 7 месяцев, и был ниспослан строгий хукм. Строгий аят после той мягкости, и то мягкое установление было аннулировано. Под строгим установлением имеет какой виду аят? Аят из суры Ниса. Под мягким имеет в виду из суры Аль-Фуркан аят. Ибн Аббас сказал, аят суры Аль-Фуркан он мекканский, а аят суры женщины, суры Ниса, это мединский аят. Он был ниспослан, и уже ничто его не аннулировало. Что еще говорят сторонники этого мнения? Они говорят, покаяние в убийстве невозможно. Почему? Если человек убил верующего умышленно, он не может покаяться, потому что покаяние возможно, если попрано чье-то право, возможно двумя путями. В двух случаях. Либо если тот, кого он убил, простит. Либо если он вернет ему то, что он у него взял. То есть то, что потерял этот человек, а в данном случае он потерял что? Душу свою потерял, если он сможет вернуть душу в тело. Но если ты совершил грех против раба Аллаха, путь какой? Либо ты вернешь ему то, что ты у него взял, восстановишь, либо он что простит тебе. Два пути, другого нет. В данном случае у этого человека нет пути ни к первому, ни ко второму. Хорошо? Ни к первому, ни ко второму. И то, и другое невозможно в отношении убийцы. Тот человек, во-первых, восстановить его право он никак не может. Во-вторых, чтобы тот человек сказал, хорошо, я тебе простил, тоже уже что? Невозможно. Поэтому нет покаяния. Когда им говорят, сторонникам этого мнения, как же имущество? Ведь если человек, например, взял имущество, умирает хозяин, если он ему не дал, то он может дать подобное через садака, то есть довести до человека, у которого взял имущество, его имущество посредством садака, дав его от его имени. Хорошо? Они говорят, что нет, в данном случае это не подходит. Хорошо, почему? Потому что здесь есть возможность как-то до него довести. Поэтому с имуществом здесь нельзя сравнить, потому что здесь есть возможность до того человека довести его имущество, выдав садака от него. А в отношении убитого невозможно никак. Дальше они говорят, сторонники этого мнения, также первого мнения, они говорят, не будет также доводом против нас, говорят они, то, что ширк больше, чем убийство. То есть, когда им говорят, ну а как же ширк же больше, чем убийство, но все равно покаяние в нем есть, они говорят, это не является доводом, то, что ширк больше, чем убийство. Почему? Потому что в ширке можно покаяться, покаяние в нем будет действительно. Потому что это сугубо право Аллаха, субхана ва тааля. Поэтому покаяние в нем возможно, в ширке, в многобожии. Что касается попранного права человека, то здесь покаяние зависит от чего? Либо от возвращения ему того, что ты у него забрал, либо через истихляль, то есть тот человек простит. А это уже здесь невозможно. То есть, либо попросить у него прощения, он простит, это возможно уже попросить у него прощения? Невозможно. Вернуть ему то, что у него взято, тоже невозможно. Поэтому, говорят, сказать нам, но ширк же больше, чем убийство, и поэтому убийство, значит, уже прощается нельзя, говорят они. Сказать это невозможно, потому что то право Аллаха Субхана ва Тааля. Понятно первое мнение? Значит, покаяние в грехах возможно, кроме, говорят они, убийства. Почему? Потому что нельзя попросить прощения уже у него убитого, и нельзя ему вернуть то, что у него взято. Сравнивать это с имуществом нельзя, потому что если невозможно вернуть имущество, тогда можно дать садака за этого человека. Сказать, что ширк больше, тоже нельзя, потому что ширк – это право Аллаха Субхана ва Тааля. Покаяние в этом возможно. Это мнение первой группы. Но большинство, мы сказали с вами, большинство уляма говорят, что покаяние возможно во всех грехах, в том числе и в убийстве. Какие у них доводы? Давайте разберем. Во-первых, это слова Аллаха Субхана ва Тааля, сура Зумар. «Кули я ибадия лязина асрафу аля анфусихим ля токнатуми рахматилля». «Скажи о рабы мои, которые приступили против самих себя, ля токнатуми рахматилля». «Не отчаивайтесь милости Аллаха». «Инна Аллах язуфиру зунуба джами'а». «Поистине Аллах прощает все грехи». «Инна гуаль гафуру рахим». «Поистине Он прощающий, являющий милость». И этот аят о ком? «О покаявшихся». «О покаявшихся». Значит, покаяние возможно в любом грехе. Также другие слова в суре Ниса. «Инна Аллах ля ягфиру юшрика бихи, ва ягфиру мадуна залика лима еша». Поистине Аллах не прощает, когда ему предаются товарищи, но прощают все, что меньше этого, кому пожелает. Это касается аят тех, кто не покаялся. Почему этот аят касается тех, кто не покаялся? Потому что здесь Аллах Субхану ва Тааля провел разницу между ширком и тем, что меньше. И связал прощение для того, что меньше, с чем? Со своей волей и выделил ширк. То есть здесь выделено и связано. Поэтому это касается, этот аят, не покаявшихся. А тот первый аят касается покаявшихся. Так, это довод понятен. Следующий довод большинства ученых, они говорят, это слова Аллаха Субхану Тааля из суры Таха. وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. И поистине я прощающий тем, которые каются и уверовали, и совершают праведные деяния, и потом идут по прямому пути. Поэтому если покается этот убийца и уверует, и будет совершать праведные деяния, Аллах Субхану Тааля прощает ему. Дальше говорят они. Достоверно передано пророку алейхиссалату вассалям в хадисе, что однажды один человек убил 100 людей. 100 людей потом покаялся, и покаяние принесло ему пользу. И он был отнесен к числу жителей праведного селения, в которое он отправился для совершения хиджры. Также достоверно передано от пророка, алейхиссалату вассалям, в хадисе Убада ибн Самит, о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал сподвижникам, группа сподвижников была вокруг него, и он сказал им: «Байуни аля ла тушрику биллахи шейа ва ла тасрику». «Дайте мне присягу, что вы не будете предавать Аллаху сотоварищей ничего и не будете воровать. Ва ла тазну, и не будете совершать прелюбодеяния. Ва ла тактулу ауладакум, и не будете убивать ваших детей. Ва ла тату бибухтанин, тафтарунаху бейна эдикум варджилякум. И не будете произносить клевету между вашими руками и ногами. Что имеется в виду? Чтобы никто не относил кого-то к его роду, если это не из его рода. То есть, если женщина, например, нашла где-то какого-то младенца или еще что-то, она не может сказать мужу: ты знаешь, это ребенок мой от тебя. Поэтому сказано между руками и ногами, то есть клевета или ложь между руками и ногами. Почему? Потому что когда женщина рожает, как бы ребенок выходит, да, между руками и ногами выходит он. Поэтому это асуны фимаруф, и что вы не будете ослушаться меня в благом. Фаман вафа минкум фаджру аля Аллах. Кто выполнит эту присягу, то награда его на Аллахе. Ваман асаба мин залика шейан фаукба фи фид-дунья фахуа кафаратун ля. А если кто-то совершит что-то из этого, а потом будет наказан за это в этом мире, то это будет для него искупление. Ваман асаба мин залика шейан фасатарху Аллаху алейхи фахуа иля Аллах. Иншаа афа анху ва иншаа акаба. А если кто-то сделает что-то из этого, и Аллах его прикроет, то его дело принадлежит Аллаху. Если захочет, простит его, а если захочет, накажет. И говорит Абад ибн Усамит, «Фабайянаху аля залик». И мы дали присягу в этом пророку, алейхиссалату вассалам. Видите, здесь перечислены эти грехи. Потом сказано, что если кто-то что-то из этого сделает, то его судьба в руках Аллаха, субхану тааля, захочет он, простит его, захочет, накажет. И сказано потом про кафара, искупление для этого и так далее. Этот хадис приводится у обоих имамов. Дальше, что говорят еще сторонники второго мнения? Они говорят, есть хадис от пророка, алейхиссалату вассалам, хадис Кудси, то, что передает пророк, алейхиссалату вассалам, от своего Господа, табарака ва тааля, что Аллах, субхану тааля, говорит, «Бна Адам, лау лакитани би курабил арди хатая, сума лакитани ла тушрику би шейа, лакитука би курабиха магфира». «О, сын Адама, если ты встретишь меня с землей, усеянной грехами, и встретишь меня, не предавая мне ничего в сотоварищи, я дам тебе прощения столько же». И говорит пророк, алейхиссалату вассалам, «Ман мата ля юшрику билляхи шейан дахаля аль-джанна». «Кто умер, не предавая Аллаху ничего в сотоварищи, войдет в рай». И говорит пророк, алейхиссалату вассалам, «Ман кана ахира калами ля иляха илляллах дахаля аль-джанна». «Кто, чьими последними словами будут слова ля иляха илляллах, нет истинного божества, кроме Аллаха, войдет в рай». И сказал пророк, алейхиссалату вассалам, «Инна Аллах харам аля нари, ман каля ля иляха илляллах, ябтаги бизалика ваджа Аллах». Поистине Аллах запретил для адского огня человека, который сказал «Ля иляха илляллах», стремясь при этом к лику Аллаха. Другой довод, хадис шафа'а, о заступничестве. «Ахриджу минан нари, ман фи кальби мискалу хаббатин мин хардалин мин иман». «Выведите из адского огня того, в чем сердце есть вера на вес горчичного зерна». И также в хадисе, что Аллах Субхану Тааля скажет «Ва иззати ва джалали, клянусь могуществом и величием своим, ля ухриджанна минан нари ман каля ля иляха илляллах». «Я выведу из ада тех, кто сказал ля иляха илляллах». И многие-многие другие тексты, которые указывают на то, что никто из людей таухида не останется в аду навеки. Дальше говорят сторонники этого мнения. Что касается аята в суре Ниса, это довод первой стороны основной. Довод первой стороны основной. Сказано, что такой человек, наказанием будет ад на вечное пребывание там. Хорошо? Что касается этого аята, то говорят джумхур, большинство ученых, что этот аят подобен другим текстам, в которых есть угроза от Аллаха Субхану ва Тааля. Как слова Аллаха Субхану ва Тааля, «Ва ман яъси Аллаха ва расулаху, ва йатаадда худудаху, юдхилху наран халидан фиха, ва лаху азабун мухин». А тот, кто ослушивается Аллаха, его посланника, и переступает его границы, того Аллах ведет в адский огонь, в котором он пребудет вечно, и ему унизительное наказание. Сурильджин, вамаясиляу расуля, файнеру нараджанна махалидина фиха. Те, которые ослушаются Аллаха и его посланника, то для них будет адский огонь, в котором они пребудут вечно. Или сурин Ниса, инна лядина якулюна валя льятама зульман, иннама якулюна фи бутуни минара, васаяслауна саира. Поистине, те, которые поедают имущество сирот, они пожирают внутрь себя адский огонь. И они будут гореть в огне, в пламени. Или слова пророка, алейхиссалату вассалам, «Ман каталя нафсау би хадида, фа хадидату ятаваджа биха халида мухалада финари джаннама». Кто убьет себя какой-то железкой, то эта железка будет колоть себя он веки вечные в огне ада. И другие подобные тексты, аяты и хадисы. То есть этот аят суры Ниса подобен вот этим вот хадисам, в которых есть угроза от Аллаха Субхана ва Тааля. Как понимать эти тексты? Как понимать эти тексты? Мы с вами когда разбирали Булугуль Марам, немножко затрагивали этот вопрос уже. Объяснение этих текстов есть несколько путей. Первый путь, те, которые говорят, да, раз так сказано, так и надо понимать. Люди, которые совершают такие грехи, они будут навечно в огне адском и не выйдут оттуда. Это мнение кого? Мнение хариджитов, хавариджи и мнение мутазилитов. Потом у мутазилитов есть разногласия. Хариджиты говорят, такие люди, которые совершают большие грехи, они, за которые есть угроза, они кафиры, они неверные. Потому что в аду навеки остаются только кафиры. Значит, они кафиры. Мутазилиты говорят, нет, они не являются кафирами. Положение между двумя положениями. Они фусах, нечестивцы, но в аду будут навеки. И то, и другое, если, конечно, не покаются. Другая группа говорит, что в этих аятах, где сказано, что кто сделает это, тот будет, войдет в ад навеки и так далее, что в таких текстах эта угроза касается тех, кто считал эти грехи дозволенными. То есть совершал истихляль. Считал, что это халяль. Убивать, например, это халяль. Хорошо. Или другие грехи, которые перечислены здесь, это халяль. О них идет речь в этих текстах. Да, такие будут в аду навеки. Почему? Потому что они кафиры, потому что они считали дозволенным то, что Аллах запретил. А если кто-то сделает это, но при этом он имеет убеждение, что это запрещено, тогда эта угроза его не касается. То есть угроза вечного вхождения в ад его не касается, хотя угроза вхождения в ад его касается. Только не касается угроза вечного вхождения в ад. Это объяснение этих текстов об угрозе, где сказано «войдет в ад навеки». Но, как мы с вами говорили, у Ахмад высказал резкое порицание этому. И он сказал, если человек считает это дозволенным, даже если он это не делает, он все равно кафир. Даже если он сам этого не делает, он все равно кафир. Но пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ман фааля каза ва каза». То есть, сделает то-то и то-то. Речь не идет о тех, кто считал дозволенным. Потому что, если он считал дозволенным, он будет в аду навеки так и так. Ну что, он кафир? Хорошо? Даже если он этого не сделает. Третья группа говорит, эти тексты, приведение в качестве довода, построены на вопросе принятия умум. Умум – это что? Обобщающий характер шариатского текста. А в арабском языке нет, говорят они, альфаза амма, то есть обобщающих каких-то слов. То есть они, чтобы ответить мутазилитам или ответить хариджитам, стали говорить, что нет понятия умум, то есть слов, которые являются обобщающими. Но таким образом они совершили еще худший бидат, еще худшую ересь сказали. Потому что если принять эти их слова, то это вообще получится приостановление шариата, действия шариата. И большинство сообщений, которые есть в шариате. То есть они захотели опровергнуть ложь, но для опровержения лжи привели еще большую ложь. Захотели отвергнуть беда, опровергли, для опровержения привели то, что является еще более мерзостной ересью. Получилось, что они как люди, которые захотели построить дом, и для этого сломали город. Четвертое объяснение четвертой группы. То есть все, что мы до этого перечислили объяснения, они что, не являются правильными. Ни мнение хариджитов, мутазилитов, ни мнение тех, которые скажут, что речь идет о тех, кто делает истихляль, ни мнение, что просто нет умум, нет обобщающих фраз в арабском языке. Четвертое. Говорят сторонники четвертого мнения, что здесь есть идмар. Идмар, то есть, не упоминается, но подразумевается. Нечто подразумеваемое, но неупоминаемое. Они говорят, так часто бывает в арабском языке. Поэтому в этих всех текстах есть что-то, что подразумевается, но просто не упоминается. Есть эдмар, говорят они. В арабском языке так часто бывает, и здесь то же самое. А что именно здесь подразумевается, но не упоминается? Здесь уже у них есть разногласия. Одна группа говорят, условие здесь подразумевается. То есть, наказание ему такое-то, если он будет наказан. Или если пожелает Аллах. Это подразумевается. Но мы с вами говорили уже раньше, что воздаяние ему такое-то, если Аллах воздаст, что это лишает этот текст смысла вообще угрозы тогда. Если Аллах воздаст, тогда воздаяние такое. Поэтому это мнение тоже является слабым. Хотя оно что менее слабое, чем предыдущее мнение. Здесь, в этом же мнении, одна группа сказала, что здесь подразумевается истисна, то есть исключение. Подразумевается исключение. То есть воздаяние такое-то, если только илля аяфу. За исключением, если Аллах что? Простит. Но на самом деле в арабском языке нет что, никаких доказательств на это вообще. То есть здесь в этих аятах, прошу прощения, нет доказательств на то, что здесь в словах не заключается, хорошо, указание на то, что здесь есть что-то подразумеваемое. Поэтому эти доказательства, оно строится на каких-то что внешних уже доказательствах, не которые здесь, в этих аятах самих. Шестая группа сказала, это мнение относится к правильным мнениям, то есть правильное объяснение, сказала, здесь в этих текстах угроза, это ваид. Это угроза. Скажите, невыполнение угрозы, это порицаемо или нет? Или это похвально? Это похвально. Невыполнение угрозы, это похвально. Аллах, субхану ва та'аля, может нарушить свою угрозу. Но Аллах, субхану ва та'аля, не нарушает обещание. Разница, что угроза, выполнение угрозы, это право Аллаха, субхану ва та'аля. Нарушение угрозы – это прощение. Это дар от Аллаха. Это снятие наказания. Это то, что подразумевает щедрость Аллаха, субхану ва та'аля, великодушие, благость Аллаха. В отличие от обещания. Это, наоборот, уже та обязанность, которую Аллах, субхану ва та'аля, на себя возложил, вменил себе. Аллах, субхану ва та'аля, не нарушает обещанного. Это разница. Поэтому Каб ибн Зухейр восхвалил пророка, алейхиссалату вассалям, и сказал, «Нуби'ту анна Расуля Аллахи ау'адани, валь'афу инда Расулиллахи ма'муль». Хваля пророка, алейхиссалату вассалям, что сказал. «Мне сказали, что посланник Аллаха угрожал мне». То есть была какая-то угроза от пророка, алейхиссалату вассалям. «Валь'афу инда Расулиллахи ма'муль». Но от посланника Аллаха следует ожидать прощения. То есть это как восхваление, это как похвала. Когда есть угроза, ее что? Отменяет. Нарушение угрозы – это похвала на самом деле. Пример этого – дискуссия, которая произошла между главой мутазилитов Амр ибн Убейд и между Амр ибн Аля. Амр ибн Убейд, он сказал, «О Абу Амр, Абу Амр ибн Аля, «Ля юхлиф ла ва'да», «Аллах не нарушает свое обещание». И Аллах сказал, «Оман яктуль му'мина мутаммида», «Кто убьет верующего умышленно». То есть мутазилит здесь что? Хочет сказать, ведь Аллах сказал, кто убьет верующего умышленно, то ему будет ад и так далее, и так далее. А Аллах не нарушает свое обещание. Что ему сказал Абу Амр? Он сказал, «Вайхак я Амр». Он сказал, «Горе тебе, о Амр». «Миналь уджмати утит». Ты пострадал из-за своего незнания арабского языка. «Инналь араба ла ятаудду ихляфа льваиди замма». Арабы не считают нарушение угрозы порицанием. Баль джаудан ва карама. Арабы считают, наоборот, это проявлением щедрости, великодушия. Ама самита кавля шаир. Разве ты не слышал, как сказал арабский поэт? Валя ярхабу бнуль амми ма ищту саулати, валя яхташи мин сатватиль мутахаддит. Сын моего дяди, пока я живу, не боится угрозы с моей стороны и не боится, что как-то я притворю свою угрозу. Ва инни ин ауадтуху ау ваадтуху ля мухлифу иади ва мунджизу мавиди. Потому что я, когда угрожаю ему или когда обещаю, наоборот, что-то хорошее, я нарушаю свою угрозу, но выполняю обещание. Понятно? Это шестая группа, их объяснение. Седьмая группа сказали, это тоже объяснение хорошее, что эти тексты и подобные им шариатские тексты, в них упоминаются причины, ведущие к наказанию. То есть такие деяния, которые подразумевают такое вот наказание от Аллаха субхана ва та'аля. Но если они подразумевают такое наказание, то есть наличие причины для хукма не означает, что будет осуществлен этот хукм. Да, это деяние, оно подразумевает такое наказание. Но наличие причины для наказания еще не означает, что будет это наказание такое. Потому что осуществляется хукм, осуществляется какое-то решение, когда есть причина и когда отсутствуют препятствующие обстоятельства. Поэтому эти тексты, максимум в них что? Это уведомление о том, что вот эти деяния являются причиной для такого наказания. Они подразумевают такое наказание. Но есть далили, в которых упоминается о препятствующих обстоятельствах к осуществлению этих наказаний. Да, эти деяния, они подразумевают такое наказание. Если нет малани, каких-то препятствующих обстоятельств, которые что? Не дадут осуществиться этим наказанием. Как, например, тауба. Покаяние – это что препятствие для осуществления этого наказания? Таухид. Мутаватер, путем передано, что таухид – это препятствие для осуществления такого наказания, какого вечного пребывания в аду. Таухид – это препятствие для этого. Великие какие-то благодеяния, которые покрывают грехи – это тоже препятствующие обстоятельства к осуществлению этой угрозы. Или какие-то великие беды, несчастья, которые постигают людей, очищают людей от грехов, тоже препятствия. Или применение шариатского наказания, худут в этом мире, тоже мания, тоже препятствующее обстоятельство. На это есть доводы в шариате, и сейчас отказаться от этих текстов нельзя. Обязательно нужно учитывать все тексты, как с этой стороны, так и с этой стороны. Когда учитываешь те и эти, то приходишь к этому выводу. И именно на этом основано соотношение между хасанатами и сайятами, то есть благими деяниями и плохими деяниями в судный день. Плохие деяния – причина для чего? Для наказания. Но будут хасанаты, будет взвешивание. Если они перевесят, это будет мания, препятствие для чего? Для наказания за плохие деяния. На этом построено это взвешивание, это сравнение хасанатов и сайятов в судный день. На этом правиле. И вообще, говорят, они на этом правиле построены пользы в обоих мирах. Польза и вред – это соотношение в обоих мирах построено на этом правиле. И поэтому на этом правиле построены шариатские хукмы. То есть решения шариатские, религиозные Аллаха, и решения какие? Бытийные. В соответствии с мудростью. Да, в чем-то может быть какой-то вред, но предположим, что польза здесь больше. Это перевешивает. Это, например, препятствие для чего-то и так далее. Так в этом мироздании, на этом построена связь причин с их следствиями, в том, что касается сотворения, в том, что касается повеления. Аллах, субхану ва тааля, сделал для каждой вещи то, что противоположно ей, то, что противостоит ей. И хукм, то есть решение, будет в пользу того, что будет преобладать. Например, человеку дается сила, которая дает человеку здоровье, благополучие в его теле, сила. Но в то же время может быть то, что будет противостоять этому. Говорит Нуль-Каим, это какое-то нарушение между жидкостями в теле, которое будет являться препятствием для чего? Для действия вот этой вот естественной силы, здоровья. То есть решение будет в пользу чего? И доминировать будет что? Решение будет в пользу чего здесь? Того, что здесь возобладает. Хорошо, хукм будет за этим. То же самое, например, сила лекарства и сила болезни. Одно противостоит другому. Но конец будет за чем? За этим или за этим? В зависимости от того, что возобладает здесь. Может быть, у человека есть причины, которые предрасполагают к чему? К здоровью. Они предполагают, что человек здоровый. И есть причины, которые что предполагают? Болезнь. Одно не дает действовать, проявить себя полностью и повлиять полностью другому. Конец будет за чем? За этим или за этим? Смотря что возобладает, что станет преобладать. И отсюда становится понятным разделение людей на те, которые войдут в рай, которые войдут в ад, или наоборот. Или те, которые войдут в ад, потом выйдут оттуда. Их нахождение там, длительность его будет зависеть от чего? В зависимости от наличие тех причин, которые предрасполагают, предполагают нахождение в аду. В зависимости от этого будет длительность пребывания или, что наоборот, короткое пребывание в аду. Так все построено на этом принципе. Поэтому эти аяты, тексты угрозы, они понятны. Да, они указывают на причину вот такого наказания, но могут быть какие-то препятствующие обстоятельства. Дальше следующий вопрос. Если человек, который совершил убийство, покаялся, и он предоставил самого себя родственникам убитого, и человек был убит в качестве кисаса сам, остается ли у него какая-то обязанность по отношению к убитому в судный день? Иначе, если право убитого над ним в судный день, то есть человек, он покаялся, убийца, предоставил себя для совершения кисаса, был совершен кисас, остается ли у убитого право над ним в судный день? Должен ли ему еще что-то, он убитый в судный день? А первая группа ученых говорит, нет, ничего не остается на нем уже. Почему? Потому что было наказание для него кисас. а это худуд, они являются очищением для людей, которым они применяются. Уже сейчас наследники убитого, они как бы взяли то, что полагается взять этого человека за своего родственника, то есть от его имени они как бы взяли, они в данном случае как бы замещают этого человека, который убит, из-за него взыскивают с этого человека. И нет разницы, он дал бы тому человеку то, что он у него забрал, или дал его родственникам, так или иначе с него уже взыскали, поэтому что он уже ничего не должен. Как, например, если бы, говорят они, человек повредил кому-то какой-то орган, руку там или ногу, и потом был бы совершен кесас. Что-то остается на нем, еще какое-то право того, кому он причинил этот вред. Нет, не остается. То же самое, говорят они, если был кесас за убийство. Вторая группа ученых говорят, нет. Нет. Убитый ему причинен зульм. Ему причинен зульм, несправедливость. Он потерял жизнь. И он не получил никакого воздаяния за ту обиду, которая была совершена в отношении него. Да, наследник он... Когда совершен был кесас, получил свое. Ну что он получил? У него было желание отмстить. Это желание было удовлетворено. Желание отмщения было удовлетворено. То есть его эта злость, его эта обида была погашена. А убитому какая-то от этого польза? Убитому есть какая-то польза от этого? Сейчас ему было причинено такое зло, такая несправедливость. Он ничего не получил от этого. Что он получил от своего убийцы? Поэтому, говорят они, нет. Все равно на нем остается висеть право того, кого он убил. Это является правильным мнением. Это является правильным мнением. Вообще же, на убийце, как мы сказали, над ним давлеет три права. Хорошо? Он попрал, он нарушил три права. Первое право Аллаха Субхану Таля, право родственников убитого, право самого убитого. На нем три права. Первое право Аллаха Субхану Таля. Право Аллаха Субхану Тааля, каким образом за это рассчитывается человек, за поправное право Аллаха Субхану Тааля? Через покаяние. С наследниками каким образом? Наследники выбирают. Либо кисас, то есть также убить этого человека, казнят его. Правитель казнит, хорошо, по их требованию. Либо прощение будет бесплатно, они простят этому человеку. Либо возьмут дия, возьмут выкуп. Хорошо? То есть, смотрите, а и представьте себе, те люди, которые говорят, что кисас, если осуществлен, значит уже все, убитый, нет у него никакого права теперь на убийцу. Потому что кисас был. Хорошо, а если родственники пожелали не кисаса, взяли имущество? Или они просто простили? То же самое, теперь ничего убитому не будет? Он не сможет ничего взять с убийцы? Если скажут они нет... Мы скажем, а какая тогда разница? Почему провели разницу между кисасом и между взятием имущества и между прощением здесь? Почему два этих пути вы отметаете, говорите, что это не пути для возмещения права, а кисас говорите, что это путь для возмещения права? Дальше говорят сторонники этого мнения. А если человек, которого убили перед смертью, пока он еще не умер, сказал, не убивайте его. Я возьму свое право с него, взыщу с него в судный день. А родственники все-таки убили его потом. Ну, то есть, правитель по требованию родственников казнил потом этого убийцу. Что тогда будет, говорят сторонники этого мнения, просто доказывая свое мнение, что тогда будет? Сейчас право этого убитого снято или не снято? Если сказать, что да, снято, тогда это неправильно. Он же не хотел, чтобы снято было право. Он сказал, я хочу в судный день взять. Он сказал перед смертью. Так или не так? Если скажете, нет, не снято, почему тогда снимаете это право с того, кому был применен хисас? Ведь вы же не знаете, убитый он доволен этим или нет, что вы сняли право. А может быть, он недоволен этим. Может быть, он не хочет это право, чтобы было снято. Он может, хочет взыскать в судный день с этого убийцы. Как мы видим, эти доказательства второго мнения, они сильные. Им не противостоят другие доказательства по своей силе. Два мнения мы услыхали. Как правильно теперь? Означает ли это, что человек, если он искренне покаялся, убийца, искренне покаялся перед Аллахом Субхану ва Тааля, что неминуема расплата с убиенным в судный день? Правильно, в Аллаху Тааля алям. Нужно сказать, что если убийца покаялся, ну, во-первых, в поправном праве Аллаха Субхану ва Тааля раскаялся в этом. Если он предоставил себя добровольно наследникам убитого, чтобы они взяли с него то, что им причитается, то эти два права с него снимаются. Все. Право Аллаха Субхану Тааля через покаяние, право родственников через что? Через предоставление себя для кисаса или для дия. Остается право убитого. И Аллах Субхану Тааля не погубит это право. Оно обязательно должно быть восстановлено. Но поскольку человек искренне покаялся, Аллах Субхану Тааля от себя возместит этому убитому за убийцу. За убившего Аллах от себя возместит этому убитому. То, что убийца был в земном мире убит через кисас, это, конечно же, убитому от этого ничего не будет в судный день. То есть польза от этого ему что? Нет, то есть его право не восстанавливается через это. Но в то же время этот человек, который убил, у него есть искреннее покаяние, которое стирает то, что человек делал до этого. Поэтому ни тот не будет обижен, хорошо, и не этот. Этот искренне покаялся, а тот нуждается в восстановлении его права. Поэтому Аллах Субхану Тааля компенсирует вот эту вот обиду от себя за этого человека, который убил. Того не накажет он. Почему? Из-за совершенства его покаяния. А этому возместит, потому что он имеет право на возмещение. Это человек, который убил, а потом искренне покаялся, наподобие неверного. Неверного, который сражался, воевал против Аллаха, против его посланника. Ведь он же, когда сражался с верующими, он же убивал мусульман во время боя, а потом принял ислам, и его ислам был хорош. Аллах Субхану ва Тааля, разве этому шахиду, который пал от рук этого человека, который был тогда еще неверным, разве ему не будет восстановлено его право? Разве ему не будет дана награда? И в то же время, разве этому кяферу не будет прощено, который потом принял ислам? Будет прощено. С него не будет взыскания за убийство этого мусульманина, несправедливое. Ислам, он стирает то, что было до этого. Точно так же это искреннее покаяние стирает то, что было до этого. Поэтому если человек вот так вот предоставил самого себя, сдался, если родственники простили, то есть либо через кисас они простили, либо через имущество, либо просто так простили, если этот убийца покаялся искренним покаянием, то Аллах Субхану Тааля принимает его покаяние, а убитому компенсирует, восстанавливает попранное его право. Это что касается данного вопроса. Иншаллаху тааля, мы закончим рассмотрение нами вопроса о покаянии. Словами Ибн аль-Кайима, рахималлаху тааля, он говорит, человек, который имеет видение сердца, имеет это видение, освященное внутри себя, он видит все, о чем сообщил Аллах в своей книге касательно событий вечной жизни. И видит подробности этого своим сердцем, видением своего сердца так, как будто бы видит это глазами, как будто видит это воочию. И он знает, что это все непременно подразумевается божественностью Аллаха, субхана ва тааля, его господством, его могуществом, его мудростью. И что невозможно думать, что Аллах Субхану ва Тааля поступит по-другому. И невозможно приписывать к Аллаху Субхану ва Тааля что-то противоположное. Ибо приписывание ему противоположного – это приписывание ему тому, что не подобает Всевышнему. И для человека, который имеет такое видение сердца, для него то, о чем Аллах сказал, судный день и все, что будет – для него это, для видения его сердца, так же, как солнце или звезды для глаз. То есть это якинуль иман, это убежденность веры. Эта убежденность веры, она сжигает прегрешение, так же, как сжигает огонь дрова. Человек, который имеет такую степень имана, он не может упорствовать в злодеяниях, прегрешениях. Даже если случились прегрешения с его стороны, даже если были допущены, даже если их много, но тот свет имана, который есть у него, приказывает ему все время обновлять свое покаяние. тубу. Каждый раз возвращаясь к Аллаху Субхану ва Тааля, количество этих возвращений к Аллаху соответствует у него количеству его дыханий. Такой человек является самым любимым для Аллаха. Саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин ва джазакумуллаху хайран.